По случаю 53-летия со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, германский антиимпериалистический форум 18 июня выставил на сайте полный текст бессмертного классического труда Ким Чен Ира о точном анализе и подведении итогов предшествующего периода истории революционной мысли рабочего класса и речи высшего руководителя Ким Чен Ына на 9-м съезде Ким Ир Сенского социалистического союза молодежи. Откроем период полного расцвета Ким Ир Сенского Ким Чен Ирского молодежного движения.